Допустите неосторожность, но только умышленно. Дайте противнику точно выверенный кусочек информации или выскажите при нем провокационное суждение, чтобы посмотреть, какова будет его реакция. Если сказать что-то как бы случайно, можно получить в ответ отклик весьма разоблачительного содержания. Я порой произношу во время встречи что-нибудь совершенно неприемлемое, чтобы увидеть, примут ли это присутствующие будто так и надо, или решатся не согласиться и выступить против. Это удобный способ оценить характер людей на другом конце стола. Стремятся ли они угодить? Смущает ли их непредсказуемость действий? Способны ли они на честную игру? Помните, что ваш партнер по переговорам может пойти и на блеф. Но если речь идет о серьезном предприятии, вам не стоит вести дела с обманщиками любого сорта. Поэтому предварительно неплохо изучить историю потенциального соперника. Меня всегда очень удивляет, когда новички на рынке недвижимости считают, что, наобещав сделать как можно больше в рекордно короткие сроки, смогут пробудить во мне интерес. Строительство крупного здания требует кропотливой работы, и это именно то, что мне нужно. Человек, который сделает все как надо, сколько бы времени на это ни потребовалось. Мне не нужны те, кто будет гнаться за сроками. Такой подход может привести к катастрофе. Я помню одного подрядчика, который испробовал все способы, чтобы убедить меня, как быстро он может работать. Представленная им оценка требуемого времени была до такой степени нереальна, что я просто не мог воспринимать его всерьез, но позволил говорить, чтобы выяснить, насколько далеко он может зайти. Подрядчик, должно быть, счел, что поймал меня в момент слабости или особого добродушия. Но добродушием тут и не пахло. Я просто не мог поверить своим ушам. В конце концов, я сказал этому подрядчику, что он говорит именно то, что я абсолютно не хочу слышать. И его заявка была первой, которую я отверг.